Председатель трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын, руководил на месте делами новопостроенной Кымсанпоской фабрики обработки засоленных рыбных продуктов и Кымсанпоского рыбпромхоза. Его сопровождали Фан Бён Со и другие ответственные работники партии и армии. Ким Чен Ын посетил Кымсанпоскую фабрику обработки засоленных рыбных продуктов. Он обошел промышленный участок и туннельное хранилище фабрики, причал, укрепленные берега и вагналом с острова Нынгым до острова Чи, подробно осведомляясь о том, как были выполнены строительные работы, как идет подготовка к производству. Ким Чен Ын сказал: «На острове Нынгым в районе Кымсанпо построилась современная фабрика обработки засоленных рыбных продуктов нашего образца. Работники, ученые и специалисты соответствующей области индустриализировали обработку гарнира из соленых рыб оригинальным путем. Это результат неустанного труда и исследовательской деятельности тех, кто опирается на собственные силы, а не на чужую помощь. Это большие успехи. Все составляющие элементы производственного процесса, в том числе подготовка сырья, смещение компонентов, созревание и подача, были механизированы, автоматизированы и конвейеризированы. Установлена и эффективная интеграционная производственная система, и как следует был создан процесс подачи емкостей. Были приняты все необходимые меры для последовательного обеспечения высокого качества продуктов и гигиеничности производственного участка. Построено туннельное хранилище большой мощности. Построили, продолжали Ким Чен Ын, причаль и укрепили берег. Соорудили вагналом с острова Нынгым до острова Чи. Все работы выполнены на должном уровне. Фабрика построена на экологически чистом месте, идеально защищенном от загрязнения. Ее вид очарователен и вблизи, и вдалеке. Она составляет идеальную гармонию с живописным островом Нынгым. Это очередная живописная картина в районе Кымсанпо. Ким Чен Ын дал ценные советы, которые служат руководством к работе этой фабрики. Например, он предложил выпускать вкусные разнообразные гарниры из соленых рыб, целесообразно выбирая конкретные виды рыб и обращая внимание на их специфику, так как фабрика представляет крупную базу производства рыб-продуктов, которая обрабатывает гарнир индустриальным методом. Далее он советовал выпускать рыбопродукты, достойные высокой оценки потребителей, и тем самым добиться дальнейшего развития обработки гарниров из соленых рыб, и попросил разработать новые засоленные рыбные продукты с ясными ориентирами вести предпринимательскую деятельность и управление фабрикой, укрепить интеллектуальные потенциалы предприятия. Ким Чен Ын еще руководил на месте делами Кымсанпоского рыбпромхоза. Он побывал в кабинете по воспитанию на предметах историко-революционной слабой, общежитии рыбаков и других уголках рыбпромхоза, подробно осведомляясь о том, как было построено предприятие, как ведется подготовка к сдаче предприятия в эксплуатацию. С улыбкой на лице, любуясь широко протянутым вагнолонным причалом, Ким Чен Ын сказал: «Кажется, будто стою на взлетно-посадочной дорожке аэродрома. Он такой прямой, что кажется, будто линейкой чертили линию. Вижу, что очень трудно было соорудить вагналом с острова Нынгым до острова Ком. Но наши воины-строители соорудили вагналом всего за 4 месяца. Их непоколебимый дух можно смело рекламировать всему миру», — с гордостью отметил Ким Чен Ын. За причалом продолжал лидер страны. Расчетливо построили несколько теплиц. Оригинальная идея. Эффективно использовали территорию. И общежитие рыбаков тоже построено безупречно, чтобы рыбаки жили без всяких неудобств. В каждых уголках чувствуется любовь к будущим обитателям. Любуясь панорамой жилых домов, Ким Чен Ын сказал, что они напоминают красивое полотно, что на берегу Западного моря появился целый городок. В ходе осмотра электростанции, где электроэнергия вырабатывается из природной энергии, Ким Чен Ын с похвалой отозвался об усилиях научных и инженерно-технических сотрудников соответствующих учреждений, которые, сердцем восприняв курс партии на активное использование природной энергии, построили в гармонии с природой местности электростанцию с мощностью в сотни киловатт, которая будет покрывать спрос Кымсанпоской фабрики обработки засоленных рыбных продуктов и Кымсанпоского рыбпромхоза. Кажется, сказал лидер страны, что вчера мы решили построить в бухте Кымсан фабрику обработки засоленных рыбных продуктов и рыбпромхоз. За короткий срок выполненной огромной строительной работой и в корне изменилась эта местность. Народная армия построила великим творением эпохи Трудовой партии Кореи Кымсанпоскую фабрику обработки засоленных рыбных продуктов и Кымсанпоский рыбпромхоз, на который обращает партия большое внимание. Она сотворила очередное добро в интересах народа, подчеркнул Ким Чун Ын и объявил от имени Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии благодарность всем военнослужащим, принявшим участие в строительстве. Отлично построенная Кымсанпоская фабрика обработки засоленных рыбных продуктов и Кымсанпоский рыбпромхоз. Ими вполне можно гордиться перед людьми мира, сказал лидер страны и выразил ожидания и уверенность в том, что коллективы соответствующих учреждений фабрики и рыбпромхоза с честью справятся со своими обязанностями, чтобы внести активный вклад в улучшение питания нашего народа.